Часть пятая. Неделю тому назад Франц Яковлевич Лефорт пировал у себя во дворце с посланниками датским и бранденбургским, завернула оттепель, капала с крыш, в зальце было жарко, Франц Яковлевич сидел спиной к пылающим в камине дровам и воодушевленно рассказывал о великих прожектах. Разгорячаясь все более, поднимал кубок из кокосового ореха и пил за братский союз царя Петра с королем датским и курфюрстом бранденбургским. Перед окнами 12 пушек на ярко-зеленых лафетах в раз, когда мажордом у окна взмахивал платком, ударяли громовым салютом. Клубы белого порохового дыма застилали солнечное небо. Лефорт откидывался на золоченом стульчике, широко раскрывал глаза, завитки парика прилипали к побледневшим щекам. «Мачтовые леса шумят у нас по великим рекам. Рыбою одной можем прокормить все христианские страны. Льном и коноплей засеем хоть тысячи верст, а дикое поле южной степи, где в траве скрывается всадник. Выбьем оттуда татар, скота у нас будет, как звезд на небе. Железо нам нужно, руда под ногами. На Урале горы из железа. Чем нас удивят европейские страны? Мануфактуры у вас. Позовем англичан, голландцев, своих заставим. Не оглянетесь, будут у нас всякие мануфактуры. Наукам и искусствам посадских людей обучим. Купца-промышленника вознесем, как и не чаяли. Так говорил хмельной Лефорт захмелевшим посланникам. От вина и его речей пришли они в изумление. В зальце было душно. Лефорт велел мажордому раскрыть оба окна и с удовольствием втягивал ноздрями талый холодный воздух. До вечерней зари он осушал чаши за великие прожекты, вечером поехал к польскому послу и там танцевал и пил до утра. На другой день Франц Яковлевич против обыкновения почувствовал себя утомленным. Надев заячий тулупчик и обвязав голову фуляром, приказал никого к себе не пускать. Он начал было письмо к Петру, но даже и этого не смог, зазяб, кутаясь в тулупчик у камина. Привезли лекаря, итальянца Поликолла. Он нюхал мочу и мокроты, цыкал языком, скреб нос. Адмиралу дали очистительного и пустили кровь. Ничто не помогло. Ночью от сильного жара Франц Яковлевич впал в беспамятство.